Вот это, вероятно, и есть вечная память героям. В другой маратхской семье мне рассказали, что однажды могольский император захватил Шиваджи в плен и заточил его в неприступном форту, в самой своей сильной крепости. Все были убеждены, что на этот раз для маратхского вождя спасения не будет. Но однажды пришел в форт продавец фруктов, неся на голове огромную корзину манго. Это были плоды из Махараштры, лучшие манго в Индии. Его пропустили в форт, а через некоторое время он вышел оттуда со своей корзиной на голове и смешался с прохожими. И тогда в крепости поднялась тревога. Исчез из заточения Шиваджи. Догадались, что сладчайшие манго из Махараштры достались двору дорогой ценой, но след узника уже затерялся в кипучей толпе базарных улиц. А сын Шиваджи, которому он оставил созданное с таким трудом государство, был беспечен, сластолюбив и недальновиден. Удары, наносимые пешвами и внешними врагами, быстро расшатали его трон. Не прошло и 10 лет со дня смерти его отца, как он, опьяненный сладким вином и уставший от женских ласк, был захвачен моголами и предан медленной мучительной смерти. Махараштру присоединили к империи великих моголов, полумесяц которых стал полной луной. Но сразу же черной тенью на сиянье этой луны легла всенародная война маратхов. Каждый военачальник, от самого крупного до самого мелкого, поднял своих солдат на борьбу. Каждая женщина побуждала своего мужа и сыновей идти в бой. Не только укрепления Махараштры, но и камни на ее горах стали крепостями. Захват отдельных областей страны не приносил врагу успеха, так как восстала вся земля, и гнев народа настигал неприятеля на каждой тропинке, в каждом укрытии. Жестокий и властный Аурангзеб, занявший трон своего отца Шах-Джахана и сумевший ловкими ходами, предательством и убийствами избавиться от братьев и всех других претендентов на престол моголов, со скрежетом зубовным вынужден был признать свое бессилие в войне с маратхами. Видел, но по деспотичности своей не мог или не хотел ее прекратить, изматывая армию в безрезультатных боях с самим народом, с самой землей. Аурангзебу ко дню его смерти в 1707 году дано было увидеть всю силу возросшей армии маратхов, все величие их правоты в освободительной войне. Однако длительная война грозила подорвать и жизнеспособность самих маратхских войск. Опустошенная и выжженная страна не приносила доходы. Центральной власти не было. Многие военачальники спорили друг с другом и водили свои отряды на разбой. И в эти годы пешвы захватили власть в свои руки. Ум и образованность помогли им правильно оценить обстановку и превратить князей маратхов в своих пособников по сбору налогов. Опираясь на войско маратхов, пешвы стали вести войны за пределами Махараштры и облагать огромной данью захваченные земли. Усилившись и разбогатев, они правили Махараштрой и Пуной. Власть потомков Шиваджи стала номинальной, маратхами командовали пешвы. В своем стремлении к экспансии они не знали границ. В середине 18 века они бросили 45-тысячную армию на бой с афганским правителем Абдали, который пересек Пенджаб и рвался к Дели. А в 1761 году каждую маратхскую семью поразила страшная весть о гибели в битве с Абдали всей армии маратхов. Этим было подорвано и безграничное господство пешв. Многие князья маратхи обрели достаточно сил для того, чтобы объявить себя независимыми и создали на севере державы свои государства. Так складывалась причудливая, переменчивая, трудная и славная история маратхов. Войны, войны, на юге, на востоке, на севере. А когда пришли англичане, снова началась война. Войны оборонительные, освободительные, патриотические, войны за Махараштру, за Индию, и только в начале XIX века